А, смотрите, ребят, я тут рылся. Помните священника, который типа хуй сосал, там, священник гей? Сейчас я его наберу. Алло. Алло, Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. А это канцелярия патриархата РПЦ. Хотел узнать, как у вас дела? Что там, какие-то новости мы читаем? То, что на вас какие-то гонения совершаются после вот этого вот случая? А, ну, мы сейчас, значит, с Александром находимся в Москве. Угу. Вот. А, нам там организация одной было предоставлено временное убежище. А, полтора месяца мы провели там. Открывались, меняли номера телефонов, отключали геолокации, чтобы нас не нашли, потому что до сих пор и из Магадана, и из Дальнего Востока тоже постоянно угрозы поступают. Ну, именно от моих бывших коллег. То сейчас есть... находимся у друзей, вот временно проживаем и думаем, как уехать за границу. Понятно. А хотел вопрос такой задать. Получается, от коллег, это от остальных священников, а от прихожан угрозы какие-то приходят? Ну, пару человек писало из Магадана. Угу. Дело в том, что я был ключарем кафедрального собора Свято-Троицкого в Магадане. Угу. И вот те люди, которые были у меня в подчинении, они писали. А что именно они писали, с чем они были не согласны или в чем? Ну, они посчитали, что та ситуация, которая была освещена мной в СМИ, это просто поклеп, это неправдивые данные, что я просто как-то обиделся на епископа и поэтому пытаюсь всячески ему насадить. Вот. Плюс были угрозы от одной сотрудницы, у которой муж бывший полицейский, угу, там при высоких погонах, и что они сделают мне все условия, чтобы я вот за вот эти вот все действия ответил по всей строгости закона. Хорошо, а вот можете сказать вот на ваше субъективное мнение, это связано только с вашей, скажем так, ориентацией, или это связано ориентация плюс то, что вы являетесь священником Русской Православной Церкви? С чем вы связываете эти гонения? Ну, с одной стороны, в основном это из-за того, что я священник. Uh-huh. С другой стороны, ну, ко мне как личности, да, никаких претензий никогда не было. Я всегда пытался, если это люди, которые были мне подчинены, устраивать работу правильно, логично, чтобы никаких не было там претензий, переработок, никогда не просил от людей выполнять те задачи, которыми как бы они не могли справиться, да, и которыми они раньше не занимались. Ну и в принципе за все 10 лет моей военной службы, то есть у меня не было ни одного военного взыскания в моих профильных органах, угу, никаких замечаний от начальства, как бы я такой человек, который всегда пытается как бы сгладить острые углы, уйти от конфликта. То есть у меня даже за всю жизнь даже ни одной драки не было. То есть я очень такой миролюбивый человек. А вы вот пытались объяснить, что такого меня создал Господь, и как-то вот так вот объяснить это прихожанам, что не судите по моей ориентации, судите по моим там действиям или как-то так, по поступкам. Что я же это... Ну вы же по сути не разглашали эту всю информацию о себе, вы это хранили в секрете. Я так понял, кто-то это разгласил о вас, да? Да, да, эта информация была слита, я так понимаю, бывшими коллегами, потому что в отдел внешних церковных связей, откуда мне звонили, ну, конечно, якобы оттуда, но я так понимаю, это из управ делами патриархии московской. Угу. Да, вот был человек, так сказать, анонимный, неизвестный никому, с анонимным письмом на имя святейшего патриарха Кирилла и с флешкой с фотографиями. И, в принципе, вот до вот этого момента, когда эти фотографии были вместе с письмом отправлены, никто ничего не знал и не подозревал, и знать как бы и не мог. А это не было... все было... Этих фотографий нигде не было в социальной сети, это все было скрыто с переписки, притом с переписки 80-летней давности. И я даже не мог на тот момент узнать, кто, собственно, был этот человек, потому что, когда это письмо появилось в патриархии, я был в Черногории. Вообще я за границей. Понял. То есть это получается как ВКонтакте, да, это вот соцсеть, которая, в принципе, сливает данные своих пользователей. Так поняли, что это ВКонтакте, да? Да. Да. Я понял. Но это на самом деле тоже резонансный случай, что как бы всем небезопасно пользоваться этой соцсетью, что так вот можно просто взломать. А скажите, а вот злоумышленник, который скинул эти вот фотографии, у него не было, скажем так, мотивов сначала вас шантажировать чем-то? Или он просто вот так вот, чтобы насолить, вот сразу вот так вот взял и скинул? Просто... Нет, никаких вот предварительных вопросов не было. И, ну, как бы, больше мои подозрения это на бывших коллег, вот, сотрудников. Почему? Потому что во время прохождения военной службы у них, в принципе, был доступ к моему рабочему ноутбуку, и они могли, воспользуясь этим, как бы, открыть мою переписку. То есть так вот. Ну, вы же знаете, что, в принципе, люди вашей ориентации очень часто встречаются в РПЦ, но непонятно, почему на вас вот именно так начали гонения быть. Ну, как бы такая природа, кого-то Господь такими создает здесь, да. Почему вот именно на вас гонения, на других вот священников или даже монахов, в основном это среди монашества такая существует... Ну, здесь просто я беру в расчет, что вся эта вот компания, она началась именно с подачи магаданского архиепископа Яна. Потому что, во-первых, он сам человек очень такой мстительный. То есть, когда он был игуменом в Подмосковье, в монастыре он монаха, который он был неугоден, спрятал психушку, подстроил и подкупил других монахов, там, и какую-то женщину, чтобы... Она сказала, что он сумасшедший, ну и там его опоили, может, накачали какими-то наркотиками. В общем, он до сих пор находится в психиатрической больнице. Uh-huh. Он во время там богослужений кидался там дикирием, трикирием, мог там по голове ударить или там кулаком заехать, прямо стоя там на амвоне в центре храма. Он кипятком своего секретаря облил протодиакона, который там что-то не так сделал. Именно прямо специально облил? То есть не случайно, специально? Ну, ему не понравилась какая-то организация, и что-то там губернатор не то сказал на каком-то мероприятии. И он просто взял, спылил и облил его кипятком. Вот. То есть он человек такой очень дерзкий, мстительный, поэтому вот все, что началось, это... только исключительно из-за его такого личного отношения на всю эту ситуацию. Скажем, а вам именно конкретно за что мстить? Я же уверен, что люди вашей ориентации есть и, ну, как бы, и в других вот храмах, да. Потому что вся эта история вышла как раз-таки за почти неделю до синода в марте, и на этом синоде был снят вопрос о его перемещении в Москву. А он уже несколько лет подряд планировался на Москву, и вот как раз-таки на этом синоде должно было быть принято решение о его переводе. А этот вопрос как раз-таки из-за моей ситуации был снят. И это была вот такая просто личная месть. А еще хотел, да, такой вопрос возник, а не связан он... Короче, так вот, он к вам раньше не приставал, что, допустим, вы от его, скажем, ухаживания, ну, отказались, и он таким образом пробовал мстить. Не было ли вот такого? Это просто классика сценария. Нет, он в этом плане очень такой был человек, как бы, скрытный, и все, даже если, как бы, предполагаемые контакты, да, у него там были с представителями его пола, то это всегда было либо за границей, либо в таких ситуациях, когда никто об этом не мог знать. Вот. Поэтому, ну, это глупо, как бы. Ну, то есть он, во-первых, его можно было увидеть в епархии 2-3 раза в году, да? Да-да. Потому что он постоянно проводил либо за границей, в Москве. И Випархин появлялся там раз в 2-3 месяца, подписывал бумаги и улетал опять в Москву. Вот. А как бы, во-вторых, насколько я знаю, там от различных и там источников, что если эти какие-то развлечения были, то ну, во время путешествий за границей. Uh-huh. Я с ним за границей не был, и мы с ним были не так сильно и знакомы. Я понял. Ну, такие еще вопросы перед нашим, скажем, уже разбирательством. А вы думаете менять себе епархию, конфессию? То есть, как вы дальше дальнейшая ваша религиозная жизнь, как вы ее видите? Ну, смотрите, на самом деле, сейчас я свой статус узнать не могу. Почему? Потому что архиепископ Магаданский меня отправил за штат. После этого меня из-за штата вывел архиепископ биробиджанский, кульдурский Ефрем. И, скорее всего, как мне говорят из епархии, что я этим же архиепископом был отправлен в запрет за то, что я не явился на место служения в Биробиджан. А явиться я не мог, потому что я в этот момент уже был не на Дальнем Востоке, а в Москве и за границей. Вот. На контакт биробиджанский преосвященный не идет, с ним не могу. Написал письмо в епархию с просьбой разъяснить мой канонический статус. Запрет я за штатом или вообще как я нахожусь, потому что вот те в сети указы, которые появились о запрещении меня в священнослужении и извержении сана, они ну, ничтожны, потому что это какая-то подделка, я даже не знаю, кто это сделал, но доступы к этим документам могли быть только в Магаданской епархии. Скорее всего, это было сделано для прессы, для отвода глаз. Да? Вот. То есть, по факту, я свой канонический статус не знаю. Последнее место моего служения – это Биробиджанская епархия. Биробиджанская епархия на мое письмо на имя архиерея ответить о моем статусе как бы не хочет. И на связь со мной пока никто не выходит. То вот, есть пользуется рычагами административного влияния. Понятно. Ну, пока что я пытаюсь просто узнать свой канонический статус. А если, например, я просто за штатом, то, скорее всего, я могу, когда уеду, например, за границу, стать клириком, не знаю, греческой церкви православной, не знаю, румынской, ну, возможно, так. А украинская церковь, и, кстати, как относитесь к автокефалии украинской церкви? Дело в том, что у меня выходов на украинскую православную церковь никаких нет, и я там ни с кем не знаком. Что российского патриархата, что непосредственно украинская православная церковь, которая недавно Томас получила, да? Ни там у вас выходов нету? Потому что нет, я вопрос не уточнял это с ними, потому что не у кого уточнить и спросить. Просто еще есть вариант, допустим, вас в Лавру устроить. В принципе, там как идеологически у вас не должно быть там разногласий. Особенно если... Ну, в монашество вы вряд ли пойдете. Ну, если... А в каком плане? Ну, монашество это ж, в принципе, это вообще другая ветвь, по сути. Ну, дело в том, что я сейчас и монахом-то и являюсь. То есть я иеродиакон, я был рукоположен в диакона, а до этого был подстрижен монашеством. А, то есть вы были, я понял, но вот в монашестве, скажем, при Лавре у вас не должно быть никаких проблем, я уверен. Ну, в общем, да, удачи вам, но мы будем тут разбираться в этой всей ситуации, как его сделать. Потому что это тут несправедливость какая-то, то, что у вас именно... По сути, это не афишируется, конечно, но гомосексуалистов среди священников и монашества, тем более, хватает. И почему на вас именно так сорвались, вот мы понять не можем. Тут какая-то будто бы личная месть. Вот в чем дело. Я понял. Извините, вы просто не представились, я так не могу понять. Да, мирское имя, давайте мирское лучше назову, Владислав. Владислав меня зовут, Цирулев. Из Санкт-Петербурга. Да, я из Санкт-Петербурга, да, представляю секретариат патриарха, ну, нахожусь в Питере. Вот. Хорошо тогда, если что, мы можно с вами на связь еще выйдем, да? Да, конечно. Да, спасибо большое за ответы. Все, тогда всего вам доброго. Да, до Да, свидания. спасибо. До свидания. Так, ну вот так вот, ребят, в общем. Я не хотел его шкварить, и я думаю, это больше пользы. Да, Дим, я эти тоже вопросы. То, что Томас... Не, это не туда вопросы. Здесь вообще тут другая тема. Ты не понимаешь, что... Да, то, что развел его, по сути, на разговор о вообще вопросах гомосексуализма в РПЦ. Да, его мнение, но эту историю вы, наверное, да, вы, наверное, читали о ней. Сейчас я вам расскажу повторно, кто это был, если кто не понял, кто это был. А, тут вот новость я читаю, ФТП, группа такая есть. Попец Магаданской и Синегорской епархии Иннокентий сделал каминг-аут и признался в гомосексуальности. За это его выгнали со службы и отлучили от церкви. Парень вовсе не противился, напротив, посоветовал настоятелям тоже попробовать мужской хуй. Говорит, по вкусу не хуже, чем иконы. Короче, да, вот такой вот у нас сегодня персонаж был. Ну, я думаю, вам было интересно тоже послушать. Да, мне тоже, несмотря на то, что РПЦ, не знаю, ну как-то не хотелось мне его шкварить, честно сказать. Я не знаю почему, но, блядь. Вроде не быдло, поэтому я не знаю почему, что на деду напало. А, Дима, там есть еще Старообрядческая церковь. А, есть греческая. То есть там, в принципе, хватает, куда можно податься, но... Единственное, что там нормальные действительно типа церкви не прижились, если, конечно, о церкви вообще можно говорить. Понятие нормальное. Тогда в Россиюшке там даже свидетели Иеговы запретили. А, на самом деле у меня вот к свидетелям Иеговы даже лучшее отношение, вот к этим всем протестантам, лучшее отношение, чем к РПЦ. Они по-своему полезны. Я всегда говорил, что вообще вот эти вот свидетели Иеговы и подобные секты, ну, будем называть это секты, потому что это литературное определение по отношению к ним. Это, по сути, как раскольники, да? Они, по сути, свои вредны, но что касается всякого сброда, там, наркоманов, алкашей и прочее, когда такие персонажи попадают туда, то они становятся, скажем, на путь исправления. Я знаю много случаев, когда вот наркоманы, алкаши, да, понятно, они становятся повернутыми слегка, они делаем под конец. Спасибо, спасибо за донат, сделаю под конец. Знаю много случаев, когда становится на путь исправления за счет этого нового увлечения. Но если, конечно, нормальный человек или зажиточный человек попадает в секту, то это все хавайся, блядь. Это все вынесет нахуй из дома, еще и квартиру продаст и перепишет на этих сектантов. Хотя я особо не изучал такие вещи, как, допустим, вот этот вот, блядь, телеканал «Спас», или как он там называется, вот этот, блядь, как же его фамилия? Кажется, сантехник в прошлом, блядь. Ну вы поняли, есть вообще обезбашенные нахуй секты, которые действительно все, везде нужно нахуй запретить. Такие вот, Деладжа там, потом кто еще... Да, Мунтян, да, Мунтян, точно. Вот это вот шлак, который нахуй и бедных, и богатых всех обстригает, блядь. Этот шлак тупо нужно утилизировать. Да, и причем они просят донаты, но они не дают взамен пранки, понимаешь? Ну, по сути, вот эти вот, блядь, Мунтян это... Я также негативно отношусь к таким вот коучам, типа тренерам по этому мотиваторы, вот этот же Ник Вуйчич, допустим, потом кто там, Ицхак Пентусевич и прочее, и же с ними. Это тоже, это тупо выкачивание денег. Я не знаю, кто туда ходит и нахуя. Там же никакой нахуй информации. То есть, одно дело, если бы они честно говорили, что вы не придете к нам, вы просто вот придете к нам, получите порцию мотивации. Они же говорят, что они чему-то там обучают, блядь. Они ничему нахуй не обучают. Тоже выкачка денег. Это не стоит тех сумм, блядь, сколько они там просят. Этот Вуйчич еще с вечно позитивным, натянутым лицом, блядь. Вспомнился благодаря этой недавней выходке Шария, как он купил эти ролики. Тупо спалился, блядь. Это пиздец, это каким надо быть упоротым, чтобы так это спалиться. Будто бы везде это, везде имбецилы, он думает, что он самый умный, и никто не спалит, это вот прикол.